Часть третья. Дракона нянчить – лучший отдых. Глава первая. Прибытие в поместье. Был замечательный солнечный денек, а потому на площади трех порталов народа было столько, что яблоку негде упасть. В общем, Элю мы нашли с трудом. Вернее, это она нас нашла. А что? Из нас вышла очень даже примечательная компания. Человек. Почему-то все упрямо видят во мне лишь эту кровь. Два лесных эльфа. Свети и Миг тоже своим видом всех вводит в заблуждение. Демон, ну хоть кто-то из нас, тот, кем и кажется. И три дроу. Словом, в глаза наша группа бросалась издалека. Не так уж часто можно увидеть лесных и темных ушастиков, мирно стоящих рядом. А уж когда к ним присоединилась нимфа раздора... А так ли мы правильно поступили, когда решили идти на виду у всех? Нет, это, конечно, замечательно, и мы имеем полное право смотаться на каникулы в мое имение. Но предполагалось же, что мы не просто едем в деревню, а еще и скрываемся от гнева моей вездесущей ба. А тут любой маг-телепортист ей укажет, в какую сторону двинулась ее непутевая внучка. Ей достаточно будет просто поинтересоваться, не пробегала ли мимо колоритная компашка из разноцветных эльфов и демонов. И ей сразу назовут не только направление, но и точные координаты. Мы слишком выделяемся, чтобы нас можно было забыть. И это настоящая проблема. Крис, что-то не так? Что-то ты сегодня совсем хмурая, поинтересовался Май, умильно хлопая ресничками. Если честно, чем больше общаюсь с этим темным, тем больше его люблю. Вы не подумайте, ничего такого. Смешно сказать, но в нем я вижу что-то среднее между домашним зверьком. Нет, ну, эльфики и правда напоминают мне моего кролика-фамильяра. И плюшевой игрушкой. Да-да, я помню, что он воин-дроу и все такое, но не могу себя заставить относиться к нему серьезнее. Невысокий, хрупкий, с наивными глазами, опушенными белыми ресничками и косой до пояса. Разве в таком можно увидеть воина? Все нормально, Май. Просто думаю, что мы слишком заметны, а значит, и от моей Бау таиться не сможем. Нас любой телепортист припомнит. Так в чем же дело? Совершенно искренне удивился он. Если надо, то я сам в состоянии построить любой портал. Были бы координаты. Я удивленно уставилась на дроу. Не то чтобы этот дар был уж очень редким, но всех пространственников сразу записывали на бытовой факультет, без права выбора профессии. А тут такое чудо. Телепортист на боевке? Да это практически невозможно. Да приемная комиссия никогда бы... Впрочем, тут следует оговориться. Мальчик темный, а значит, директор мог пожелать не разбивать группу дроу, да и Лилея курирует именно боевое направление. При желании найти причины для такого нетипичного распределения вполне возможно. Правда? А что тебе для этого необходимо? Сразу же заинтересовалась я, ибо отстаивать в очереди 2 часа, а потом еще и под внимательным взглядом мага-транспортера перемещаться в имение совсем не хотелось. Что нужно? Кусок открытого пространства? Точные координаты на вход-выход для того, чтобы разместить ориентиры? Ну и поменьше посторонних глаз. Не люблю, когда за моей работой наблюдают. Впервые Май выглядел собрано и серьезно. Впрочем, даже это не изгнало из его облика какую-то иррациональную детскую легкость. Ох, а правда, сколько ему лет? Уж после Йолы я ничему не удивлюсь. Ой, а я знаю такое место. Свити вклинилась в разговор с наглой бесцеремонностью человека, привыкшего всегда подслушивать. Вот вам и стажерка отдела магического правопорядка. Шпионка она. И нечего добрым людям на уши лапшу вешать. Знаем мы о полной взаимозаменяемости теневой стражи и магической. Если уж эти отделы возглавляют супруги, то тут уж ничего не попишешь. В нашем государстве все не так, как у нормальных рас. Бедлам, одним словом. Зато весело. Этого не отнимешь. Знаешь, решительно задвинув все мысли о государстве и политике подальше, спросила я. Конечно, всем стажерам дают координаты одной внутренней площадки. Ну, она что-то вроде эвакуационной для нас. Туда можно прибыть в любое время дня и ночи. Причем точно не впечатаешься ни в кого при экстренном перемещении. Неплохо все-таки бойцов МПА комплектуют. Даже отдельные магические привязки дают. Нет, мне точно надо было закон выбирать основной специализации. А не терпеть эти нудные лекции по политологии и сравнительной психологии рас. «А нас туда пустят?» – первым делом поинтересовалась я. «Пустят, ибо там нет наблюдателей. Все-таки привязка не столько наша, сколько...» Свит довольно выразительно подняла глаза к небу. «Все с ними ясно. Вытрясли из теней место их явок и пользуются. Неофициально, конечно, но поди докажи. Веди тогда в это свое тайное место и сматываемся из столицы, пока моя баня начала выискивать причину столь фанатичной влюбленности одного известного тебе демона». «Да уж, никогда бы не подумала», – только и пробормотала моя подруга. Мне оставалось лишь молча кивать. Я бы тоже не подумала, хотя должна была бы. Все-таки, представляя меня Ви, Рельм уделил особое внимание тому, из какого я рода. Да и при первой встрече он интересовался моей семьей. Но вот вопрос, где он мог пересечься с моей Ба? И как давно он страдает этой влюбленностью? Я понимаю, что, откровенно говоря, все это не мое дело. Но любопытно же. Да и Рель мне уже не чужой вроде, привыкла я к нему. Эх, если бы не была уверена, что все шишки за неправомочное использование зелья посыплются на мою голову, осталась бы и понаблюдала за развитием событий. Но, видать, не судьба. Даже жаль как-то. Впрочем, долго поддаваться унынию мне не дали. Уже через пару минут вся наша голдящая орава двинулась вслед за Свитти. Поплутав немного по городу, я уже решила, что у моей любимой подруги снова началась активная стадия всем известного заболевания кретинизм топографический. Мы, к всеобщему удивлению, все-таки выбрались на площадку, со всех сторон окруженную высокими глухими стенами. Забавно, если б меня не ткнули носом, никогда бы не подумала, что здесь есть этот закуток. Кажется, не зря леди Вид ест свой хлеб. Может, мне под ее крылышко перемахнуть? Правда, в тень с таким даром, как у меня, не уходят. Впрочем, если грамотно расставить акценты, то его и за благо можно выдать. Ох, только Ба меня за такое своеволие точно прибьет. Одно дело, когда внучка придворный маг, и совсем другое – тень у трона. А Марьяса Огненная терпеть не может, когда ее близкие рискуют собой понапрасну. Она и на папу-то по этой причине злится. Если б он не бегал по приграничным лесам в обществе моей Ма, а из музы, сразу скажу, боевой товарищ не ахти какой, то и Ба не сердилась бы так активно и долго. Хотя могу ее понять, когда у тебя из близких только сын да внучка, единственный сын и единственная внучка. А может и правда пристроить Ба кому-нибудь? А что, если она будет занята своей личной жизнью, то вряд ли станет сильно вмешиваться в мою или папину. Да и вообще, траур в течение 10 лет – это слишком. Я тоже любила деда, но не закапываться же после его смерти, особенно если впереди у тебя еще не одно столетие жизни. Короче, по здравому размышлении решила я болеть за Рельма. Мальчик он неплохой, мне очень даже нравился. Постоянный, даже слишком, если учесть их национальные особенности. Любит Ба, а это существенный плюс, ибо без любви на одном только восхищении долго с ней не протянешь. Да и вообще... Что там было после «вообще», я додумать не успела. Ибо меня банально встряхнули и, придав ускорение толчком в спину, отправили в портал. Вот узнаю, кто это был такой заботливый, ушки его острые ему откручу. Благо, в нашей компании преобладают эльфокровные, а значит, долго искать предмет для открутки не придется. К моему удивлению, портал я преодолела без особых проблем и даже не пропахала носом землю, хотя после того, как меня нагло втолкнули, могла приземлиться крайне неудачно, но обошлось. И слава всем богам! Залечивать переломы и ушибы разной степени тяжести я не люблю. Ладно, раз уж оказались на неизвестной территории, то надо хотя бы глядеться. Я, любопытно посматривая по сторонам, начала мысленно проводить инвентаризацию своего предполагаемого имущества. А что? Вид отличный! Все-таки удобно, что привязками для официальных транспортных порталов являются самые высокие точки местности. С того холма, куда нас выкинуло, открывался замечательный вид на поместье и довольно большую деревню. Там даже какой-то храм был, но так как в современных верованиях людей я разбираюсь так же, как моя Ба в балетных пачках, в общем, что у нас тут за бог-покровитель, я не смогла понять. Хотя... Знающие личности легко могут это определить только по одному лишь внешнему виду строения. Ладно, потом разберусь. Пока я изучала окружающий пейзаж, А место очень даже неплохое, живописное. Вон горы виднеются, да и река проходит прямо по краю деревни. Красота! Из портала вышли и остальные члены нашего условно-спасательного отряда. Кого и от кого мы будем спасать, я еще не решила. Но в крайнем случае можно и вымирающему виду драконов помочь отбиться от пары горящих чувств мщения альвов. А неплохими землями ты разжилась, обозрев окрестности, подвела итог Свитти. Остальные согласно покивали. Ну так дар самого Анкора Второго. Ему по должности положено дарить только все самое-самое, механически пояснила я. И, не дожидаясь возможных реплик на эту тему, спросила, куда сейчас, в деревню или сразу в дом? На этот вопрос, как ни странно, ответил Май. В дом. Не думаю, что он совсем без пригляда здесь стоит, а значит и разместиться сможем, и свежие слухи узнать. Вот вам и милый мальчик. По-моему, я недооценила способности дроу. Ну, в дом так в дом, негромко произнесла я и направилась к тропинке, ведущей в сторону поместья. В деревню и правда можно потом заглянуть, а пока не мешало бы познакомиться с управляющим, ну и сообщить ему, что прибыла хозяйка. Да и соседями, думается, он интересуется, а значит, и о семействе Арвиши должен знать побольше крестьян. По крайней мере, надеюсь, что так.